Струсь был допрошен. Андронова пытали, сколько сокровищ царских утрачено, сколько осталось. Отыскали и старинные шапки царские, которые отданы были в заклад сопеженцам, оставшимся в Кремле. 27 ноября ополчение Трубецкого сошлось к церкви Казанской Богородицы за Покровскими воротами. Ополчение Пожарского – церкви Иоанна Милостивого на Арбате. И, взявши кресты и образа, двинулись в Китай-город с двух разных сторон в сопровождении всех московских жителей. Ополчения сошлись у лобного места, где троицкий архимандрит Дионисий начал служить молебен. И вот из Фроловских, Спасских ворот, из Кремля показался другой крестный ход. Шел Голосунский, архангельский, архиепископ Арсений с кремлевским духовенством и несли Владимирскую. Вопль и рыдания раздались в народе, который уже потерял было надежду когда-либо увидать этот дорогой для москвичей и всех русских образ. После молебна войско и народ двинулись в Кремль. И здесь печаль сменила радость, когда увидали, в каком положении озлобленные иноверцы оставили церкви. Везде нечистота, образа рассечены, глаза вывернуты, престолы ободраны. В чанах приготовлена страшная пища, человеческие трупы. Обеднею и молебном в Успенском соборе окончилось великое народное торжество, подобное которому видели отцы наши ровно через два века. Трубецкой поселился в Кремле на дворе Годунова, куда для совещания приезжал к нему Пожарский, поместившийся на Арбате, в Воздвиженском монастыре. Казаки по-прежнему не давали им покоя, все требуя жалования. «Они позабыли», — говорит летописец, — «что всю казну во многих городах выграбили. Однажды ворвались они в Кремль, крича, что побьют начальных людей. Дворяне остановили их, и едва между ними и дворянами не дошло до боя. А между тем схватили каких-то подозрительных людей. Оказалось, что то были вяземские дети боярские. Отобрали у них грамоты. Из грамот узнали, что в Вязьме сам король Сигизмунд. Когда в Варшаве узнали, что дела идут плохо в Москве для поляков, то нашлось много людей, которые сложили всю вину на короля, упрекали его в медленности, в неумении пользоваться обстоятельствами, требовали, чтобы он как можно скорее шел к Москве и поправил дело. Но никто не указывал, с какими средствами, с каким войском королю идти к Москве. Король, однако, пошел. В августе он приехал в Вильну и ждал войска, но войско не являлось ниоткуда, потому что у короля денег не было. Кое-как набрал Сигизмунд 3000 немцев, из которых составил 2 пехотных полка, и отправился с ними к Смоленску, куда прибыл в октябре месяце. Он надеялся, что конница или рыцарство, находившееся в Смоленске, примкнет к нему, но получил отказ. Он созвал кола и в горячей речи умолял войско следовать за ним, но все понапрасну. Грустный король двинулся из Смоленска с одной свою немецкую пехотою, а тут еще печальное предзнаменование. Только что он хотел проехать ворота, называвшиеся царскими, как затворы сорвались с петель, упали и загородили дорогу. Король должен был выехать в другие ворота. Впрочем, некоторым из рыцарства стало стыдно, что отпустили короля своего с горстью наемников в землю неприятельскую. И 1200 человек конницы нагнали короля на дороге Вязьму. В этом городе соединился он с Хаткевичем и пошел осаждать погорелое городище. Здесь сидел воеводою князь Юрий Шаховской, который на требование сдачи отвечал королю: «Ступай к Москве! Будет Москва за тобою, и мы твои». Король послушался и пошел дальше. Подступив под Волоколамский, он отправил к Москве отряд войска под начальством молодого Адама Жалкевского. С ним отпущены были князь Данила Мизецкий, товарищ Филарета и Голицына по посольству, и дьяк Грамотин, которые должны были уговаривать москвитян к покорности Владиславу. В Москве, когда узнали о приближении короля, то на воевод напал сильный страх, ибо ратные люди почти все разъехались. Выйти навстречу к неприятелю было не с кем, сесть в осаде также нельзя, потому что не было достаточно съестных припасов. Несмотря на это, решили помереть всем вместе, и когда отряд Жалкевского приблизился к Москве, то его встретили мужественно и прогнали. При этой схватке был взят в плен поляками смольнянин Иван Философов. Жалкевский велел расспрашивать пленника, хотят ли москвичи королевича взять на царство, людна ли Москва и есть ли в ней запасы. Философов отвечал решительно, что Москва и людна, и хлебна, и все обещались помереть за православную веру, а королевича на царство не брать. То же самое Философов повторил и перед самим королем. Действительно, ни один город не сдавался, ни один русский человек не приезжал в стан бить челом королевичу. Потеряв всякую надежду овладеть Москвою, Сигизмунд хотел, по крайней мере, взять Волоколамск и велел приступать к нему жестокими приступами. Воеводами были здесь Карамышев и Чемисов, но от них, говорит летописец, мало было промыслу в городе. Весь промысел был от атаманов, нелюба Маркова и Ивана Япончина. Под их начальством осажденные бились на приступах с ожесточением, едва не схватываясь за руки с неприятелем, и на трех приступах побили много литовских и немецких людей. Король, видя и тут неудачу, снял осаду Волока и пошел назад. Тут были новые потери в его маленьком войске от голода и холода. Князь Данила Мизецкий убежал от короля с дороги и, приехав в Москву, объявил, что Сигизмунд пошел прямо в Польшу со всеми людьми. Как силен был прежде страх, нагнанный приближением Сигизмунда к Москве, так сильна была теперь радость, когда узнали об его отступлении от Волока. Дело очищения государства казалось конченным. Пришла весть, что и враг внутренний потерпел неудачу. Заруцкий с воровскими казаками вышел из Михайлова и взял приступом Переяславль-Рязанский. Но Михаил Матвеевич Бутурлин разбил его на голову и принудил бежать. Отступление Сигизмунда дало досуг заняться избранием царя всею землею. Разосланы были грамоты по городам с приглашением прислать властей и выборных в Москву для великого дела. Писали, что Москва от польских и литовских людей очищена, церкви Божьи в прежнюю лепоту облеклись, и Божье имя славится в них по-прежнему. Но без государя московскому государству стоять нельзя, печься об нем и людьми Божьими промышлять некому. Без государя вдосталь московское государство разорят все. Без государя государство ничем не строится, и воровскими заводами на многие части разделяется, и воровство многое множится. И потому бояре и воеводы приглашали, чтоб все духовные власти были к ним в Москву, из дворян, детей боярских, гостей, торговых, посадских и уездных людей, выбрав лучших, крепких и разумных людей, поскольку человек пригожи для земского совета и государского избрания, все города прислали бы в Москву ж, и чтобы эти власти и выборные лучшие люди договорились в своих городах накрепко и взяли у всяких людей о государском избрании полные договоры. Когда съехалось довольно много властей и выборных, назначен был трехдневный пост, после которого начались соборы. Прежде всего стали рассуждать о том, выбирать ли из иностранных королевских домов или своего природного русского, и порешили. Литовского и шведского короля и их детей и иных немецких вер, и некоторых государств иноязычных, нехристианской веры греческого закона, на Владимирское и Московское государство не избирать, и Маринки и сына ее на государство не хотеть, потому что польского и немецкого короля видели на себе неправду и крестные преступления, и мирные нарушения. Литовский король московское государство разорил,